Алвер отвез Славика домой на своей машине, потрепанной зеленой девятке. Оказалось, что живет гражданин майор неподалеку, на канале Грибоедова, в коммуналке, предназначенной к расселению. Правда, расселяли квартиру уже года два, и конца краю процессу видно не было. «Неужто родное ведомство служебной квартирой поделиться не может?» – поинтересовался Славик. «Всегда думал, что вас должны обеспечивать на приличном уровне». «Чепуха!» – скривившись, отмахнулся Юрий. «Если и обеспечивают, то в Москве, и то далеко не всех. Наш отдел относится, вы будете долго смеяться, к центру спецтехники ФСБ. Высокомудрое начальство относит двери к спецтехнике. Каково?» «Никаких исследований давным-давно не ведется. И не потому, что денег нет. Просто бесполезно. Как и почему работают червоточины? Отчего они время от времени закрываются? Как структурно организована сеть дверей и каков принцип их рассредоточения по планете, никто и знать не знает. Бились-бились, самых великих привлекали. От Курчатова до Капицы и от Френкеля до Льва Ландау. Но в 80-х, еще до того, как процесс пошел, все работы свернули за их полнейшей бессмысленностью. Смирились с фактом, изучению не поддается. Надзор осуществляет центр спецтехники и только». «Значит, ваш отдел – это нечто вроде секретных материалов? Как в штатовском сериале «Агент Малдер»?» «И да, и нет. Присматриваем в полглаза за бесперспективными паранормальными явлениями. Другой работы хватает». «А что, существуют явления перспективные?» «На риторические вопросы не отвечаю. Зачем вам забивать голову лишним багажом?» При всей внешней непредставительности Алвер оказался человеком серьезным, что показал следующий инцидент. При повороте с Невского на Малую Морскую девятку подрезала новенькая Тойота. Майору пришлось резко ударить по тормозам, на скользкой дороге машину занесло. А дальше события разворачивались так стремительно, что Славику оставалось лишь смотреть и восхищаться. Юрий догнал нахала перед Исаакиевской площадью, прижал вправо, а когда Тойота остановилась, бросил Славику: «Сидите тут», отстегнул ремень и вышел. Водительская дверь иномарки приоткрылась. Это было ошибкой. Гражданин майор незаметным движением извлек владельца Тойоты наружу, от души наградил оглушающим ударом в ухо, схватил за шиворот и несколько раз качественно приложил о капот. Помял, конечно. Дядя был выше Алвера на голову и куда пошире, но быстро сполз на снег. Славик различил женский визг, донесшийся из недр иномарки. Майор вытер руки о свою спортивную курточку, на миг заглянул в салон вражеского транспортного средства. Новый вопль. Отодрал что-то беленькое зеркало заднего вида и вальяжно вернулся за руль. Кинул Славику на колени мягкий пластиковый грузинский флажок с красными крестиками. «Лови трофей! На память! Ненавижу хамство на дорогах! Ненавижу! Приходится учить доступными и понятными даже бывшим или настоящим гражданам демократических стран методами. Заметили, Слава? У него московские номера. И символика Грузии на зеркальце. Поехали! Вечер прошел не зря. Скопившийся адреналин потрачен на благое дело вразумления ближнего своего. Я уже хотел выйти и помочь». «Это лишнее, уверяю. Помочь вы мне сможете иначе. Эти ваши ГРАО в последнее время подозрительно активны даже в России. Хотя здесь настоящих серых нет. Зато наезжают эмиссары. В основном европейцы, латиноамериканцы или австралийцы. Вы сказали, что Гончаров опознал в... ну, в этом... Альдей... Тьфу, язык сломаешь. Короче, в Старой Ладоге он опознал двух англоговорящих. Опознал я. Владимир Платонович лишь подтвердил. Что значит подозрительно активный? Честно? На наш взгляд, ГРАУ собирается провернуть крупную операцию. Очень масштабную, многоходовую. Скорее всего, с использованием нестандартной энергетики. Я же вам рассказывал в офисе историю с каравеллой Санта-Роза де Альбана. ГРАУ перетащили сюда, в наше время, 3 с лишним тонны золота. Это вам не хухры-мухры. Система дверей сложна. Не просто вошел-вышел. Пространством той стороны можно пользоваться как перевалочной базой. Точка входа, допустим, в Лондоне. Бригада подельников прибывает в нужное время из Рима и, более того, ждет 2-3 года в исторической реальности, пока не явятся боссы. Затем все дружно отправляются в Испанию, нанимают корабль, подстерегают в Бискайском заливе груженное сокровищами судно, уводят его к берегам Франции и через дверь в Монтабане переправляют добычу сюда. «Вы серьезно?» – Славик раскрыл рот. «То есть без шуток? Это ж какая должна быть организация?» «Организация, как у любой слаженной и крепко сбитой преступной группировки. Со своей спецификой, разумеется. Особой спецификой, уникальными методами работы и особыми технологиями, о которых имеет представление один человек из 10 миллионов. В лучшем случае». «Вы тоже входите в их число?» «Частично. Никто, кроме Господа Бога, не может знать всего. Особенно в сфере, где вообще никто ничего не знает. Итак, просьба. Грау обязательно на вас выйдут и, как обычно, предложат сотрудничество, суля неслыханные деньги, виллы в Монако и яхты, как у Абрамовича. Соглашайтесь». «Соглашаться?» Славик подумал, что ослышался. «Да. Только вначале как следует поторгуйтесь. Старых аргусов завербовать практически невозможно. Вот Грау и подыскивают голодную молодежь. Вы – идеальная кандидатура. Гражданин России. В глазах иностранца человек обязательно бедный, голодный и жаждущий красивой жизни. В мировоззрении европейца или американца русские делятся на 4 разновидности. Нефтяные миллиардеры, мафиози, агенты КГБ и все остальные. Вы относитесь к последней категории, не имеющей ни денег, ни влияния. Вы не слишком упрощаете? Наоборот, даже усложняю. В самой примитивной версии они ограничиваются просто агентами КГБ и всеми остальными. На Западе взгляд на Россию крайне однобок. Вернемся к исходной теме. После оживленной торговли примите их условия. А дальше начинаем игру. «Кто начинает? Какую игру?» Славик обомлел. «Не пугайтесь. Хотите отомстить Грау за Гончарова? Вот то-то. Попробуем их накрыть. Позже объясню. Подъезжаем. С Гороховой повернуть направо или налево?» «Сейчас направо, первая арка. Можно остановиться на набережной, я дойду. Я вас провожу. Не делайте обиженное лицо, это необходимость и разумная предосторожность. Что вы дергаетесь? Никто стрелять в вас или вашу подругу прямо сейчас не будет. Убийством Гончарова вас, Слава, предупредили. Дружище, мы люди решительные и намерения у нас серьезные. Так что если к вам однажды подойдет человек и сделает предложение, от которого невозможно отказаться, высказывайте максимум жадности, требуйте миллион денег и только потом с тяжким вздохом выражайте готовность к сотрудничеству. Минуту. Сейчас попробую припарковаться. Тьфу, мать твою, понаставили везде своих ведер. Во двор можно заехать? Давайте. Алвер чудом развернул машину. Славик только подивился. Девятка неким волшебным образом крутанулась вокруг своей оси. Высший класс вождения. И впихнул ее в пространство арки. Остановился перед черным хаммером банкира с 3-го этажа. Поднимаемся, сказал майор. Познакомите меня с Аленой. Никакой секретности. Представьте меня тем, кто я есть на самом деле. За дверь не пущу, жестко сказал Славик, беспочвенно посчитав, что Алвер напрашивается на визит туда. Майор фыркнул. Я и не прошу, что характерно. Бывал уже, насмотрелся. Дверь на Лубянке ведет в пограничную деревеньку Владимирского княжества, которая станет Москвой лет эдак через 200. Самый разгар атаки монголов на Русь, 1243 год. Только начали отстраиваться после пожара. Нет, благодарствуйте. Я не темпонавт из фантастических романов. У меня и в нашем времени забот по горло. Все сотрудники отдела через этот тест проходят. Но не всем нравится. Мне не понравилось. Проще довериться специалистам, аргусам. У вас особое чутье. Вы отличаетесь от других людей. Не замечал за собой, — холодно ответил Славик, вспомнив при этом, что Гончаров утверждал примерно то же самое. «Напросились в гости, так пойдемте. Чего сидеть в машине? И Алена беспокоится». «Напросился, никаких споров», — примирительно ответил Алвер. «Знаете почему?» «Почему?» «Просто хочу поесть. Нормальной человеческой еды, а не фастфуда и не дешевых пельменей. Ваша подруга готовит?» «Офигеть!» Славик ожидал любых оправданий, но не такого. «У вас жены нет?» «Была». «Тогда придется навестить круглосуточный гастроном через улицу. Я Алене запретил выходить из квартиры, а продуктов осталось мало». «Как скажете». Жлобство Алвер не проявил, честно выдал Славику 500. Складчину. При всем этом он еще в большом доме намекал, что знает о немалых доходах и сбережениях аргусов. По общему согласию, затарились пакетами с польскими овощами для жарки, куриными грудками, сыром и, безусловно, водкой. Выпить очень хотелось. «Как вы за рулем поддатым сидите?» – спросил Славик по дороге к дому. «Опасно же». «Называйте это оправданной самоуверенностью. Мастер спорта по ралли. Когда я пьян, и пьян всерьез, мне гораздо труднее удержаться на ногах, чем сидеть за рулем. Это даже не автопилот, а безусловный рефлекс. Так получается не у каждого, но ведь и аргусом станет не всякий». «Почему вы постоянно подчеркиваете необычность хранителей дверей? Я чего-то не знаю. Ну там генетика, наследственность, одаренность». «Генетика, наследственность, одаренность», — более чем смиренным тоном повторил гражданин майор. «Хрен вас знает. Вы действительно особенные. Не такие, как все. Среди прочих полезных качеств аргусов отмечу способность выбираться из самых сложных и запутанных ситуаций. Причем не обязательно самостоятельно. Вам частенько помогают оттуда. Случаи известны». Славик открыл замок на двери парадной. Машинально обошел едва заметные коричневатые контуры на нижней площадке. Отмыть кровь полностью не вышло. Погремел ключами, выбирая нужные. «Вы меня в могилу сведете», — выдохнул Славик и впервые в жизни ощутил, что за грудиной нехорошо заныло. «Симптом показательный. Сердце, что ли, прихватило? Или опять банальная психосоматика? Ну, ё-моё!» Алена была в полном порядке, как и всегда, старалась не терять лицо. Стильный английский халат с Биг Беном, овечками и раскатывающими по вышитым шелком лугам паровозиками, очки и тонкая сигарета, зажатая между пальцев. За спиной Алены Славик узрел до нельзя знакомую бородатую физиономию. Даже две. Даниры приветливо улыбились и всем видом показывали, что безумно рады видеть Слейфа Гасти. Трюгви, сын Гуннара, и Кетель, сын Орма. Чтоб они сдохли оба. Желательно в страшных мучениях. «Как они сюда попали?» – спрашивается. «Ален, это Юра. Юрий Мейнертович». «Заходите, что встали? Славик, извини, у нас тут толпа гостей». «Толпа?» – едва не взвыл новоиспеченный аргус. «Сколько их? Вся дружина? С конунгом во главе?» «Тихо, тихо. Двое. Всего двое. Я объясню».